Глава 4. Горячий хлопец из Техаса. Пока уходили от гипотетического хвоста, меняя на станциях пересадок подземки направления и поезда, было не до размышлений. Работали обостренные инстинкты, наработанные способы и приемы. То Кайда, то Чупа-Чупс покидал вагон метро в последнюю секунду, проверяясь. Пропетляв с час, поднялись на поверхность. Контрольный маневр и, заскочив в отъезжающий Далмуш, офицеры с облегчением вздохнули. Операция встречи с агентом окончилась. Мечта любой контрразведки – спалить на контакте. Увы, частенько сбывается. В этот раз свезло, скажем так. Маршрутное покинули, как учили, за 3 остановки. Дождавшись, когда красные пятна габаритных огней микроавтобуса растаяли в ночи, офицеры двинулись в промзону. Морозов, двигаясь немного впереди, пару раз оглянулся. Александр, размышляя о разговоре с Карабасом, буркнул. «Что беспокоит? Хвост?» «Не, все чисто», — заторопился Чупа-Чупс. «Спросить хотел, да как-то случая не было». «Валяй», — Кайда решил сделать паузу в размышлениях. «Излагай, детинушка, какие такие тараканы ерошат мозги?» Андрей с минуту шагал молча. «Командир, а вы как жизнь представляете?» «В каком смысле?» – слегка опешил Александр. «Ну, в смысле образа». «Как тебя занесло?» Глянув на серьезное лицо офицера, он решил не шутить. «Образа». «Пожалуй, дорога. Шагаешь по ней, она то вниз бежит шалым ручейком, камушки облизывая, то в гору ползет, сгорбатясь. Порой серпантин закрутит, аж башню сносит. Перекрестки, что занозы. Дилемма. Либо накатанной колеей шпарить. Не нравится, на первопуток сверни». Грузовик выкатился за ворота навстречу раннему солнцу. Ночью слабый дождик вспрыснул пыль, и та свернулась в сероватые комочки. Лях пару раз придавил рычаг омывателя, и вода, распыляясь, накрыла лобовое стекло. Щетки дворников сноровисто смахнули грязную смесь. Встречный транспорт по раннему времени торопливо досматривал остатки утренних грез в тишине парковок. Да и прохожие променадом не страдали. Рабочая окраина – не туристический центр, мекка для праздных бездельников и уличных аферистов. «Все здравые дела треба начинать с утра пораньше», – назидательно оглядел офицеров Кайда. Парни выглядели вполне браво. «Приступим, помолясь. Лях, будь ласка, сбацай пару-тройку па». «На предмет наличия отсутствия?» Виталий мигом перебросил взгляд с одного на другое боковое зеркало. «Нема наружки. Так понимаю, солдат спит, служба идет». «Народная примета», — включился в разговор Чупа-Чупс, вытягивая из бокового кармана рюкзака камуфлированный в малогабаритный транзистор сканер радиочастот. «Действует и по эту сторону Босфора». «Все мы люди, все мы человеки», — ухмыльнулся подполковник, устраиваясь поудобнее на сиденье. «Шеф, гони по питерской, скажу, где нас сбросишь». Микроавтобус «Тойота» классического цвета белой луны, распахнув откатную дверь, скучал у бордюра. Разглядеть, что творится внутри, возможности не было. Светло-серые шторки на окнах, а в открытый люк на крыше не заглянешь. Все-таки спецназ Карлсонами не обзавелся. Хотя, кто его? Тот же квадрокоптер, чем не мужчина в самом расцвете сил. Варшавин сбавил скорости, и Фольц, благозвучно урча дизелем, проехал мимо японца. «Вау, носорог в прикидоне Роберта Де Ниро в молодости!» — глянул через боковое окно Морозов. «Очки не совсем в образе. Напялил типа черепаха тортила в день свадьбы Мальвины». Кайда шутливый тон не поддержал. «Лях, 50 метров проедь и прижмись к поребрику». «Понял, командир». Виталий надвинул козырек кепи до бровей. Турецкое солнце не заползало на небосклон. «Сделаем». «Чупа-чупс, эфир». Подполковник затянул молнию ветровки наполовину. Поклонник золотого ключика скосил глаза на дисплей сканера. «В пределах нормы, особой активности нет». «В нашей локации как? Если аборигены проводят спецоперацию, будет режим радиомолчания». Подполковник слегка качнулся. Грузовик прижался к бордюру и остановился. «Аксиома!» – согласился Андрей, поправляя микронаушник. «Но не факт. Если спецы грамотные, то знают, что эфир мониторят». «Они знают, что мы знаем», — хмыкнул Варшавин, не снимая рук с рулевого колеса. «Ситуация, будто два шулера за одним столом. Кто кого? В общем, объегорят». «Не шулеры, а профи. Противника надо уважать». Александр повернул голову в сторону Морозова. «Все, работаем». Тот вмиг распахнул дверь и выпрыгнул на обочину. Лениво зевнув, потянулся всем телом, широко раскинув руки. Не таясь, огляделся по сторонам. «Пошел я, гляну, что да как. Удачи, молодой!» Лях в очередной раз зыркнул по боковым зеркалам. «И вам туда же!» Андрей скрылся за термобудкой. Подполковник, пересев на освободившееся место, дверь закрывать не стал. «Командир, сладкоежка маякнул!» Варшавин не отрывал взгляд с зеркал. Кайда кивнул и, покинув салон, быстро зашагал к «Тойота». Навстречу уже двигался Шопен. «Мое почтение!» Улыбка коснулась губ капитана, когда дистанция сократилась до метра. «Эфир в пределах статистики. 3 дня сканируем. Несуразности отсутствуют. Прогнал собранную инфу через программу. Соответствует штатной ситуации». «Принято. Работаем по плану». Александр, поравнявшись, сделал вид, что оступился и замешкался. «Запускай шарманку на полную». «Глушим?» – озорно подмигнул Алексей. «Или только слушаем?» «И того, и другого», – ухмыльнулся Кайда. «Можно без хлеба». Район был настоящим спальным. В получасе езды на авто центр Стамбула. Суета, шум, бешеный ритм. А здесь? Благолепие, как выразился носорог. По обеим сторонам узких улочек обжимались типовые трехэтажки. Не дать не взять хрущевки с неким турецким колоритом. Местные автолюбители парковали железных коней по обычаю больших городов, приткнув к обочине. Самые наглые норовили и пол тротуара прихватить. Белый микроавтобус «Тойота» относился к наглецам. Отжал кусок пешеходной дорожки прямо напротив подъезда. Судя по слою пыли на окнах и кузове, хозяин японца не страдал тягой к хирургической чистоте. Сказать честно, носорог и смоляк минут 30 опыляли микроавтобус. Трюк старый, но работал, у киношников подсмотрели. Опрыскиваешь поверхность водным раствором сахара и обсыпаешь строительной пылью. Макияж держится до первой помывки, только прежде чем ехать просохнуть дай. Все 4 улеглись на сиденье, как раз 4 диванчика, что коротковато не беда. Как известно, моряка сифилисом не испугаешь, а спецназовца коротким лежаком. Особо не скучали, но и в дреме не плавали, бдили одним словом. В микронаушнике подполковника прошелестел голос Шопена. «Купидон нарисовался, паркуется в 40 метрах южнее». «Поведение?» – поднес микрофон гарнитуры к губам Кайда. «Спокоен, что тюлень на лежбище. Проверяется без огонька. По привычке полагаю. Все, двинул. Принимайте». Успокоился наушник. Александр несколько раз напряг, расслабил мышцы, приводя в тонус. «Команда Товсь. Крутим кино «Могучий мачо». Прима-балерина «Носорог». «Сделаем, командир», – беззвучно улыбнулся в ответ Еремеев. «Будет вам мачо». Роб, посвистывая веселый мотив, легко перескакивал в мятости тротуара. Настроение класс, девочка ждет не дождется, солнышко подобрело и не лупит с небес. Даже долбанные драндулеты на бордюре не раздражают. Он обошел уличный фонарь, что как Санта-Клаус торчал посередине пешеходной дорожки. В голове оркестр наигрывал бравурный марш. «В ближайшие дни будет много работы. Еще бы переворота не каждый день. Да и Эрдоган не лох. Всякое может». Дверь замызганного микроавтобуса чавкнула, и из проема появился мужской зад с припущенными до начала ягодиц джинсами. Дальше показалось и остальное. «Лапа, я хоть и морпех дяди Сэма, но ты меня сегодня уморила». Английский парня выдавал в нем уроженца Южных Штатов. Он продолжал держать голову внутри салона. Лишь стриженную макушку и выбритый затылок мог лицезреть Роб. В машине кто-то капризно пискнул в ответ. «Да пошла ты!» Обиженно рыкнул морпех и, ухватившись за скобу, резко дернул дверь «Тойота». То ли пальцы потеряли хватку, то ли слой пыли помешал, но дверь осталась что вкопанная. Парняга, пытаясь удержать равновесие, сделал несколько шагов назад и взмахнул руками. Столь стремительный маневр застал Роба неготовым. Он попытался отстраниться и тут же получил мощнейший апперкот в челюсть. Что-то холодное коснулось лица, и Роб, дернувшись, очнулся. «И вам здрасте». Кайда с равнодушием зоолога будто тривиальную букашку разглядывал его. «Только не закатывай глаза, и по-французски ты сечешь, дружище. Минут через несколько приедем на свалку, там и сами-то откроем. Не возражаешь?» «Гуд, медитируй пока. Кляп вынимать не буду, насморком не маешься, выдержишь». Кондиционер гонял по полной, выстуживая салон. Смоляк и носорог, синхронно подхватив за подмышки, подняли Роба с пола и усадили на сиденье. Повязку на глаза или там мешок на голову не надевали. Кайда, сидя напротив, всю дорогу наблюдал за американцем. «Крепкий парень, а сломать-то надо. Качественным мордобоем задачу не решить. Оперативник Румо, да еще второй человек в разведцентре ближневосточного отдела. Фигура. Тем интереснее к такому амбару ключик подобрать». Неторопливо размышлял он, меланхолично ковыряя заточенной спичкой в зубах. «Приехали, коллега». Александр, не вставая, одним рывком выдернул кляп. «Ой, чего зубки такие слабенькие? Аж парочка выскочила. Сникерс жрем без меры. И куда стоматолог смотрит?» «Всё!» – попытался буркнуть американец, но получился только смачный плевок из слюны и крови на пол. «Прикольно!» – сыграл удивление Кайда. «В военной разведке США проктологи зубы лечат. Новые технологии? Дай угадаю. Понял, понял. Не ищите простых путей». Роб с вывернутыми за спину руками и розовыми подтеками на физиономии выглядел совсем не камильфо. Подполковник простецки почесал затылок. «Я-то наивно полагал, что только у русских все через занос, а нет». «Эх, живи, век учись!» Американец звучно сглотнул, стараясь сидеть ровно. Стянутые скотчем щиколотки затрудняли движение. «Согласен, а сдохнешь по-любому, дебилом», подытожил Александр, отшвырнув импровизированную зубочистку к закрытым дверям. «Французский у тебя вполне и с соплями справился. Good boy. Теперь поговорим». «Руки развяжи». Роб твердо посмотрел Кайде в глаза. «На кой?» – искренне удивился тот. «Разговаривать будем, не в шахматы играть». «Тогда не будет разговора», – вздохнул Янки и опустил голову. «Ты же профессионал, а не дурак», – удивился Александр, положив ладони себе на колени. «Глазки открытыми оставили почему?» «Коню понятно. Полагаете, что разговорите или ликвидируете?» Равнодушно буркнул Роб, будто речь шла о постороннем предмете. «Правильно», – в растяжку проговорил подполковник. «Зришь в корень. В оловянного солдатика мечтаешь поиграть?» «Ага, мечтаю». Американец поднял голову и ухмыльнулся. «Так, полагаю, кто я такой, вы в курсе?» «Естественно». Кайда немного развел руки в сторону. «А тема нашего разговора всегда одна». «Всего-то?» – дерзко дернул подбородком Роб. «Достаточно, я не любопытный», – отмахнулся подполковник. «Государственный переворот. Заметь, не в Штатах, здесь, местного разлива». Янки голову не опустил, но в глазах проскочило беспокойство. Не то чтобы страх, именно беспокойство, скорее даже тень его. «Вроде контрразведка, ведете себя как мафиози из дешевых комиксов Голливуда». «У, дружок, чтобы очутиться в дружественных лапах службы безопасности, надо сильно постараться». Александр натурально зевнул. «Надоел ты мне что-то. Умничаешь, будто тут студенческий капустник, а время тикает». «Чиф!» – сидевший за рулем Чупа-Чуп с полу оглянулся. «Закатите тому дятлу дурь вену и все дела». «Вариант». На миг задумавшись, согласился подполковник. «Только после химии Гера майора придется зарыть в барханах вонючей помойки». Кайда приоткрыл занавеску на окне. «Глянь, чудное место. Историческая достопримечательность в какой-то мере. Городская свалка. Аромат специфический. Глаза есть, что и прит. Даже бичи обходят стороной». Роб молчал, отрешенно глядя поверх головы Александра. «Ладно», — решился тот. «Валите героя на пол. Жан, давай аптечку». 3 секунды и попытка американца отбиться потерпели фиаско. Уткнувшись носом в грязный коврик пола, он дергался всем телом и мычал сквозь липкую ленту. Носорог надежно фиксировал ноги, а смоляк, усевшись Янке на спину, придавил коленом голову. Кайда, почувствовав, что Роб косится из-за плеча, несколько демонстрационно достал из аптечки шприц и стекляшку ампулы. Крепко ухватив пальцами, отломил конический отросток и втянул прозрачную жидкость в шприц. Смоляк перетянул резиновым жгутом бицепс пленнику. «Дернешься, проткну руку на сквозняк. Я не медбрат из клиники Шарите». Подполковник твердо держал запястье. «Практика минимальная. У тебя 5 минут. Для самодоноса хватит. И если не поставлю антидот, сгоришь, что Жанна Д'Арк. Ну, а та на костре, а ты...» «Горячий парень из Техаса, мля. Последний шанс, и это не фигура речи». Роб вздохнул, выдохнул и... затих. Александр время не терял и аккуратно загнал иглу в вену. «Жар пошел, к исповеди готов. Моргни, коли согласен». На лбу американца высыпали частые капельки пота. Он дважды моргнул и даже попытался кивнуть. «Вот и славно», — шмыгнул носом Кайда, медленно отлепляя ему скотч. «А то задурковал». Подполковник мазанул значок смартфона, отключая диктофон. Роб часто дышал, а губы его обметал белый налет. Смоляк протянул уже снаряженный шприц. Александр повторил манипуляции с инъекцией, мысленно хмыкнув. «Горячий укол хлористого кальция мало кому вредит, а снотворное тем более».